Глава 17. Юстин. В спальню вошли слуги и принесли Юстину новую, сшитую специально для него мантию. На мраморном бюсте поодаль уже красовалась его корона, золотая, обрамленная бриллиантами, с красиво переплетающимися между собой бутонами. Она вызывала неподдельное отвращение у теней. «Незримый, что за безвкусица?» Похоть витала вокруг нее и с презрением осматривала то, что ей так не нравилось. «Корона должна быть устрашающей, такой, чтобы на нее смотрели и в дрожь бросала». «Ты лучше глянь на эту бело-голубую тряпку!» Гнев издал похожий на позыв рвоты звук и отлетел подальше от мантии. «Он что, заяц, перевязанный подарочной ленточкой?» «Это цвета Эверока», — пояснил Юстин. «Цвета ясного неба и ослепительного солнца, символы совершенства, возвышенности и душевной чистоты. Сама святая Эвер наделила их таким смыслом». Юстин поправил праздничную рубашку, украшенную голубой вышивкой. Большой круг начинался у шеи, располагаясь на всем воротнике, и, словно лучи, спускался прямыми полосами вниз, к животу. Юноша все еще пытался принять, что в его голове витают не только собственные мысли, но и размышления тщеславия. Это было ему непривычно и странно, но чувство спокойствия и собственного совершенства вселяли в Юстина уверенность. «Эвер всегда была такой. Считала себя лучше других, самая чистая, превосходная, совершенная. Что в ней нашел Сетил, не понимаю. По-моему, так она мерзкая выскочка. Ревнуешь, похоть?» «Ты знаешь, какой я грех, ягненочек, так зачем спрашиваешь о том, что очевидно?» Она подлетела к Юстину со спины и, обняв его за шею, повисла на нем. «Да, Сетил всегда был в моем вкусе, но я всего лишь тень, которая исполняет все его приказы. Ты же прекрасно понимаешь, о чем я. Расскажи нам о своей первой любви». Тщеславие внутри Юстина встрепенулось, явно не имея желания слушать это. Мысли наполнились густой темнотой, но Юстин неумело отмахнулся, дав волю светлым воспоминаниям. Это была 18-я весна Далии. Королевский двор праздновал день, когда святые олхи подарили ей жизнь. Адер и Иола устроили роскошный пир, пригласив на него короля Ракрейна и императора Арасы. Они были редкими гостями в западной столице. Север лишь несколько раз появлялся на празднованиях в этих краях, на коронации Адера, рождении Далии и ее десятилетии. А император Арасы и вовсе никогда до этого дня не удостаивал их такой чести. В тот день к ним приехал и цирк со Схиалы. Разодетые шуты веселили гостей до самого вечера, а фокусники удивляли чудесами. Шелковые платки в их руках необычайным образом меняли цвета, а из пышных причесок дам они ловко доставали взявшиеся из ниоткуда цветы и перья. В тот день Юстин первый раз увидел говорящего попугая и даже погладил ручную ласку, которая успела стащить еду из его тарелки. Но больше всего гостей привлекал глотатель огня. Люди боялись подходить к нему близко, старались не смотреть в его подведенные черным углем глаза, но каждый раз, когда он выплевывал пламя, громко охали и восторженно аплодировали. Его представление быстро закончилось, и ему на смену пришла труппа музыкантов. Все вокруг неустанно танцевали и пели. Ракрейнцы приготовили для Далии показательные бои с молотами и привезли ледяную статую, растаявшую в итоге от жары. Император Камэй-Ку подарил принцессе роскошное шелковое платье на восточный манер, а также небольшой спектакль о сотворении мира святыми Олхи, который сыграли для Далии приехавшие с ним актеры. Еда и напитки все не заканчивались, и вечером, когда принесли сладкие угощения, большинство пьяных гостей уже мирно спали прямо за столами. «Нельзя скучать в такой день». Юстин сразу заметил отсутствие Далии среди гостей и, найдя принцессу в саду, быстро накинул на ее голые плечи свою мантию. «В зале очень жарко, я вышла освежиться». На ее щеках горел румянец, а грудь блестела от пота. Далия весь вечер танцевала, уделяя внимание каждому из гостей. «Ты сегодня была бесподобна. Я соскучилась по тебе. Я был рядом и сидел за столом. Да, а я бы хотела, чтобы ты веселился со мной». Далия обняла его, нежно касаясь руками спины. Ладонь Юстина легла на ее длинные рыжие волосы, а вторая обхватила туго затянутую в корсет талию. «Не люблю шумные праздники», — признался юноша. «Все хотят с тобой поговорить, тянут потанцевать, предлагают выпить и рассказывают какие-то совершенно неинтересные истории». Юстин любил тишину, и дни, полные праздничного шума, были для него настоящей мукой. Его скромность не позволяла отказывать незнакомым людям, поэтому приходилось натягивать на лицо улыбку. «А я люблю, когда все вокруг смотрят на меня, аплодируют мне и приветствуют, дарят подарки и хвалят мою воспитанность. Хочу побольше таких веселых дней». «Тебе недостаточно моего взгляда, принцесса?» Юстин не хотел ее обидеть, а лишь попытался флиртовать, но она не поняла этого и, отвернувшись, скрестила руки на груди. Все-таки расстроилась. «Нет, ты не так поняла. Я просто... прости, не умею быть романтичным», — он почесал затылок. Юстину почему-то стало стыдно. Ему захотелось уйти, скрыться от своего позора. Далия еще слишком юна для таких шуток, и он не может вести себя так с ней. Но тут принцесса развернулась к нему и показала золотой юн, который зажала между пальцами. «Сегодня монета попалась мне. Уж не знаю, постарались ли кухарки, или же сама святая преподнесла мне такой подарок». В Эвероке существовала традиция, любимая и соблюдаемая всеми. В праздник все пекли маленькие кексы и в один из них клали монету. Тот гость, которому она попадалась, мог загадать любое желание, и его сразу же должны были исполнить. У королевской семьи обычно просили мешок юн, новую корову или путешествие в другие страны. По лицу Далии было ясно, что у нее уже есть план. Она нежно взяла Юстина за руку и потянула за собой в замок. Гости, которые продолжали веселиться, свистели им вслед, а королева почему-то одобрительно кивнула Юстину. Принцесса вела его к себе в спальню, и он понял, чем все это закончится. Он не знал, готов ли к такому развитию их отношений, но, чувствуя возбуждение Далии, понял, что у него не осталось выбора. Она впустила его в спальню и закрыла дверь на засов. В комнате пахло цветами, которыми одарили принцессу. Они были везде, стояли в вазах, лежали на полу и украшали лепестками шелка ее кровати. Вокруг сверкали теплыми огоньками зажженные свечи, на столике стояли фрукты и два бокала с вином, словно кто-то заранее подготовил комнату к их приходу. Видимо, о плане Далии знали все, кроме него. Ему хотелось, чтобы эти мысли остались лишь догадками, но, похоже, он все-таки оказался прав. «Юстин, выполни мое желание». Она коснулась рукой его щеки, заставив посмотреть на себя, затем плавно провела ногтем вниз, к шее, и остановилась на пуговицах его рубашки. Юстин обхватил ее руки, останавливая. «Далее я не уверен. Лучше подождать еще. Я ждала этого слишком долго. Каждую ночь я засыпала и мечтала о близости с тобой. Каждый день, когда видела тебя, представляла поцелуи и ласки, которые ты можешь мне подарить. Но что скажут кара? Я поговорила с мамой. Она знает, чего я хочу, и дала согласие. Она рассказала, каково будет мне в первый раз. поэтому я готова, Юстин». Далее перебивала его и торопила, будучи в нетерпении. Не так он представлял себе первую ночь с принцессой. Она уже почти расстегнула его рубашку, нежно касаясь живота. Юстину казалось это неправильным. Он любил Далию и хотел на ней жениться, но сейчас она, опьяненная вином и разгоряченная веселыми танцами, решила все за него. Принцесса коснулась губами его шеи и неумело начала ласкать кожу языком. «Далия, любовь моя, в тебе, — говорит алкоголь, — Юстин, прошу, умоляю, сними с меня это платье». «Далия, нет». Он постарался аккуратно оттолкнуть ее от себя. «Я приказываю тебе, Юстин Мао!» Она отстранилась, и выражение ее лица резко изменилось. Она стала серьезной, и по глазам он понял, что она не отступится. Далее вновь достала монету из маленького мешочка, висевшего на запястье, и покрутила ею перед его носом. Он все понял и не стал спорить дальше. Схватив принцессу за талию, он притянул ее к себе и, страстно целуя горячими губами холодные плечи, стал расшнуровывать корсет. Она жадно стянула с него рубашку, а Юстин, спустив лиф ее платья, оголил спину принцессы. Ловя языком побежавшие по ее коже мурашки, он помог Далии освободиться от одежды. Сейчас она была полностью раздета, лишь длинные рыжие волосы прикрывали ее плечи. Юстин за весь вечер ни разу не притронулся к Элю и вину, но ее изгибы пьянили его. Возбуждение накатило волной, разгоняя горячую кровь по венам, и Юстин, обхватив лицо Далии руками, оставлял на нем беспорядочные пылающие поцелуи. Томные стоны заставили его скромность окончательно раствориться. Нежно укусив кожу на шее принцессы, он уложил Далию на кровать. В комнате стало жарко, и дурманящий запах сладких цветов будто впитался в губы девушки, которую он так нежно целовал. Горячие руки коснулись ее обнаженного тела, плавно поднимаясь вверх к груди. Далия прижалась к нему сильнее и, обхватив его бедра ногами, холодными ступнями стянула с Юстина брюки. Она сводила его с ума. Девушка выбрала его и доверилась ему. И сейчас он полностью станет принадлежать ей, а она ему. Юстин понял, что бессилен перед ней, и сейчас хотела владеть Далией так же, как этого жаждала она. Его брюки скользнули на пол, а вместе с ними и монета, которая бесшумно выкатилась из заднего кармана, ведь счастливое пирожное в тот праздничный день попалось именно ему. «Твои воспоминания возбуждают меня, ягненочек!» Похоть восторженно закрутилась рядом с ним. Ее прервал стук в дверь. Они с гневом слились с тенью Юстина, а тщеславие пробралось вперед, отодвигая чувства и мысли на задний план. Будущий правитель оказался не против. Вспоминать Далию было тяжело, но еще тяжелее оказалось думать о коронации, на которую он сейчас собирался. «Ну что, мой мальчик, пора?» Сельман зашел внутрь. Сердце Юстина забилось быстрее. Он не был готов стать королем, но тщеславие быстро привело его в чувство, заговорив вместо него. «Да, можем идти». Юстин небрежно стянул мантию со спинки кресла и накинул себе на плечи. Все движения давались ему через силу, словно он до сих пор не свыкся с тем, что им управляют сетхи. Юноша подошел к зеркалу и поправил темные прядки волос. Тщеславие любовалось своим отражением. Оно так и хотело наградить себя кучей комплиментов, но Юстин промолчал. Прикрыв потемневшие вздувшиеся вены на шее воротником белой рубашки, он развернулся к советнику, который аккуратно заворачивал корону в голубой бархат. «С тобой что-то не так, Юстин? Ведешь себя странно». Сельман подошел к нему и поправил взъерошенные волосы. Не нервничай так сильно и не пытайся казаться тем, кем не являешься. Я не просил твоего совета, Ларкс». Мысли тщеславия, которые Юстин даже не успел осознать, сорвались с его обкусанных губ. Сельман опешил и нахмурился. «Ты что делаешь? Перестань и говори только тогда, когда я прошу». «Не указывай мне, что делать. Ты заключил слишком много сделок, и сейчас ты будешь повиноваться мне, а не наоборот. Мы пообещали привести тебя к величию, так вот наблюдай и наслаждайся». «Простите, Сельман, я и правда что-то сильно волнуюсь». Юстин откашлялся и похлопал Ларкса по плечу. Тот прищурился, но, видимо, поняв, что Юстину и правда сейчас может быть тяжело, подобрел. Его пухлые щеки раздулись, и на лице появилась улыбка. Сегодня он выглядел совсем не так, как обычно, и бархатный темно-синий костюм был ему к лицу. Сейчас он был похож не на винную бочку, а на элегантного барона, и пахло от него не кислым виноградом, а свежестью и мылом. Тщеславие отругало Юстина за эти мысли и сравнения, попросив больше не витать в облаках. Тронный зал был невероятно красиво украшен. Первое, что бросилось Юстину в глаза, когда стражники открыли ему дверь, это обилие лент, спускающихся с потолка. Но, по правде говоря, они были везде, опоясывали мраморные колонны, украшали трон, доспехи рыцарей и костюмы мужчин, прически женщин и букеты цветов. Все эти ленты медленно и изящно развивались на ветру. Большие окна, стремящиеся к потолку, были открыты. Они пускали внутрь закатный угасающий свет, и сама святая Эвер, сливаясь с лучами, стала свидетельницей этой коронации. Юстин ступил на бархатный ковер и, поймав на себе сотни взглядов, качнулся от напряжения. Сельман, стоявший сзади, поддержал его и, прошептав, что он рядом, подтолкнул вперед. Тщеславие, почувствовав слабость Юстина, вновь обожгло мысли и сердце своей темнотой. Страх покинул его. Его сменили гордость и жажда заполучить свое. Юстин медленно и очень грациозно направился к трону. Эверчане не спускали с него глаз. Юные девушки шептались между собой, обсуждая его красоту, а старики причитали и не верили, что их королем станет какой-то сопляк не из рода Бартлетт. Слухи о новом наследнике уже несколько лет кочевали по городу. Никто не сомневался в его доброте и уж тем более не смел противиться мнению короля, который выбрал себе на замену именно его, Юстина Мао, бедняка из Арасы, слугу короля и его названого сына. Дойдя до трона, будущий правитель развернулся, резко откинув в сторону длинную мантию. Сельман Ларкс остановился на первой ступени и, громко прочистив горло, заговорил. «Прошлым вечером мы хоронили Адера и Иолу Бартлетт, отдавая их на милость Олхи Эвер. Масса слов была произнесена на поминальной церемонии, много слез пролито и даров принесено к статуе нашей святой. Но сейчас я хочу напомнить вам о честности и бескорыстности рода Бартлетт». Красиво одетые люди, стоящие вдоль стен, впивались взглядом в Сельмана и впитывали каждое его слово. Сейчас вершилась история, и каждый из них становился ее частью. «Адер и Иола были щедры и добры. Они любили свой народ и страну, которая расцвела благодаря им. Были законом и словом, нашими ориентиром и светом, но, увы, их время закончилось, и нити жизни оборвались. Адер и Иола останутся в нашей памяти навсегда, и весь королевский двор клянется вам, что скоро мы вернем принцессу Далию домой». В тронном зале повисла тишина. Кажется, люди перестали дышать, а вместе с ними и Ларкс, который взял паузу, чтобы перевести дух. «Грядут темные времена, но не бойтесь теней. Они означают лишь то, что рядом горит свет». Сетхи зашипели, по телу Юстина пробежали мурашки. «И этим светом станет наш новый король!» Печальное выражение лица Ларкса уступило место искренней улыбке, отчего вокруг глаз его появились морщинки. Сельман развернулся к Юстину, передавая ему слово, но заговорил отнюдь не юноша, а тщеславие, которое мерзко ерзало от нетерпения внутри. «Я, Юстин Мао, прошу святую Эвер принять и осветить мою душу. Прими же меня, святой Рэй, да вручи в руки меч, который закалит мою силу духа. Прими, святой Ар, да очисти мысли мои холодным ветром и омой грехи мои соленой водой. Я вверяюсь вам и клянусь защищать и любить свой народ». Он поклонился и выдохнул, мысленно поблагодарив тщеславие за то, что оно не сказало ничего лишнего. Сельман поднялся к Юстину, который уже опустился на одно колено. «Во имя всех святых, мы, жители Эверока, провозглашаем тебя нашим новым королем. Заботься о нас так же, как заботилась семья Бартлетт, а мы, в свою очередь, клянемся служить тебе верой и правдой. Да здравствует Юстин Мао!» Сельман аккуратно надел на его голову корону. Раздались громкие аплодисменты и крики. Эверчане ликовали, подбрасывая вверх георгины. Ларкс помог королю встать и глазами указал на каменный трон, давая разрешение сесть. Тщеславие вновь опередило Юстина, впиваясь ему в горло зудящей болью. Гнев и похоть ликовали вместе с народом и шептали Юстину на ухо то, что мог слышать только он. Голова потяжелела, и юноша подался назад, касаясь спиной холодного камня. Он облокотился и уселся на троне удобнее, закинув ногу на ногу. Тело горело. Юстин терял контроль над сетхами, которые въедались в каждую частичку его кожи. Холодный мрамор дарил прохладу горевшим и пульсирующим пальцам рук. Новый правитель скреб по подлокотникам ногтями, заглушая внутреннюю боль. Тьма тщеславия окутала все тело, заполняя сердце и разум. Юстина затошнило, ему стало тяжело дышать. Распорядитель объявил танцы, и оркестр громко заиграл праздничную мелодию, но юноше было больно открыть глаза и посмотреть на происходящее. Он боролся с тенью, которая поглощала его, забирая все воспоминания, желания, движения и мысли. Сердце кольнуло. На мгновение оно будто перестало биться, и Юстин погрузился в темноту, словно засыпая навечно. Но голос гнева разбудил его. Тело больше не жгло, мысли стали яснее, а внутри зияла пустота. Тщеславие полностью овладело его телом. И сейчас, наконец-то, Юстин стал именно тем, кем хотел. Он казался себе настоящим королем, бесстрашным, смелым и великим. «Ну, здравствуй, Юстин!» — шепнул гнев. «Теперь ты один из нас? Поздравляю!» «Я тут приглядела одну служанку. Она должна быть в твоем вкусе, ягненочек!» Похоть подлетела к нему с другой стороны. «Покажешь мне то, что делал с Далией в ту праздничную ночь?» Юстин оскалился, качнув головой. Тень сразу отлетела от него, быстро и изящно устремившись по полу к рыжеволосой девушке, смирно стоявшей у входа в обеденный зал. Неожиданно она встрепенулась, ее взгляд изменился и впился в Юстина. Служанка принялась гладить свое тело руками и медленно облизывать губы. Подмигнув королю, она скрылась за дверью. «Сельман!» — подозвал советника Юстин, не отрывая от служанки взгляда. «С этого дня цвет Эверока черный». «Но я сказал черный, Сельман!» Юстин не дал ему договорить. «Мне нужны новые мантии и корона, но все это завтра. Сейчас иди и хорошенько повеселись в честь нового короля». Юстин встал и, расстегнув большую золотую пуговицу на вороте, скинул с себя тяжелую голубую бархатную ткань. «А я пойду предамся похоти». Он подмигнул советнику и направился в обеденный зал, где его ждала рыжеволосая служанка.